Глава 9. Если бы нужно было охарактеризовать Атикуса Финча тремя словами, слова эти были бы «юмор», «честность», «терпение». А можно было развернуть и в целую фразу. Возьми наугад любого жителя округа Мэйкомб и окрестностей, спроси, что он думает об Атикусе Финче, и в ответ, скорее всего, услышишь. Дай бог каждому такого друга. Секрет был прост. Так прост, что делался чрезвычайно сложен. Не в пример тем многим и многим, кто лишь старался жить в соответствии со своими житейскими правилами, Атикус своим правилам следовал неукоснительно. От и до. Причем без помпы, без внутреннего разлада, без самокопания. И на людях был точно такой же, как наедине с самим собой. Правила эти были записаны в Новом Завете, и наградой за их исполнение были ему уважение и преданность всех, кто его знал. Его любили даже враги, потому что Атикус не считал их врагами. У него было не очень много денег, но его дети не знали человека богаче. Зато они знали то, чего детям обычно знать не положено. Вскоре после того, как Атикуса избрали в законодательное собрание, он встретил, полюбил и взял в жены девушку из Монтгомери на 15 лет себя моложе. Привез ее в Мэйкомб и зажил с ней в только что купленном доме на главной улице. В 42 года родился у него первенец, которого в честь отца и деда назвали Джереми Атикусом. 4 года спустя появилась на свет девочка, в честь матери и бабушки, получившая имя Джин Луиза. А еще через 2 года Атикус, вернувшись вечером с работы, обнаружил жену без признаков жизни. Она лежала на полу прохладной уединенной веранды, скрытой от взглядов пышно разросшейся глицинией. Она умерла совсем недавно. Кресло-качалка, с которого она упала, еще не успела остановиться. Сердце унаследовал от Джин Грэм Финч и ее сын. 22 года спустя он упал и умер на улице перед адвокатской конторой отца. 48 лет Атикус остался с 2 маленькими детьми на руках и чернокожей кухаркой Калпурней. Едва ли он предавался размышлениям о потаенном смысле того, что выпало ему на долю, он лишь старался растить своих детей как мог, и если судить по тому, какой нежностью те ему платили, получалось у него неплохо. Ему никогда не надоедало с ними играть, он рассказывал им чудесные истории, никогда не отговариваясь тем, что занят или устал. Как бы глубоко не был погружен в собственные взрослые дела и заботы, всегда находил время с неподдельным интересом выслушивать их рассказы о разных напастях и огорчениях и каждый вечер до хрипоты читать им перед сном вслух. Этими на сон грядущими чтениями Атикус убивал 2 зайцев и, вероятно, вызвал бы оторопь у любого детского психолога, поскольку читал Джиму и Джин Луизе то же самое, что читал в это время сам, и потому дети его росли, получая солидные, хоть и не вполне и не всегда понятные им сведения. Они постигали премудрости военной истории, а также правила рассмотрения законопроектов, подлинные детективные тайны 1924-1995, американский журнал о реальных преступлениях и преступниках до 1971 года, выпускавшийся издательством Macfadden Publications. Гражданский кодекс Алабамы, Библию и сокровищницу Палгрейва. Сокровищница английских песен и стихов 1861 года, популярная антология английской поэзии, составленная Фрэнсисом Тернером Палгрейвом. Состав антологии неоднократно пересматривался. Куда бы Атикус ни шел, Джим и Джин Луиза почти неизменно его сопровождали. Он брал детей с собой в Монтгомери, если сессия законодательного собрания проходила летом. Водил на футбольные матчи, на политические митинги, в церковь и в свою контору, если предполагал задержаться на работе допоздна. И редко после захода солнца появлялся в городе, не таща на буксире сына и дочь. Джин Луиза матери не помнила, вообще не знала, что такое мать, но по большей части и знать не хотела. В детстве ни разу не случалось, чтобы Атикус ее не понял, и впросак он попал только однажды, в тот день, когда, вернувшись из школы, на большой перемене она обнаружила, что у нее идет кровь. Она решила, что умирает, и заревела в голос. Прибежали Атикус, Джим и Калпурния. Отец с сыном, увидев, в каком она положении, беспомощно воззрелись на кухарку. И та взяла это дело на себя. Джин Луиза толком и не сознавала, что она девочка. Жизнь ее была сплошной вереницей рискованных отчаянных забав. Она дралась, играла в футбол, лазила по деревьям и через заборы, не отставала от Джима и неизменно одолевала сверстников, если требовались силы и ловкость. Успокоившись немного и обретя способность слушать, она с горечью поняла, что над ней жестоко подшутили. Вскоре ей предстояло войти в мир женщин, которую она глубоко презирала, не вполне понимала, от которого не могла защититься и которому была не нужна. В 16 лет Джим ее покинул. Он начал зачесывать волосы назад, примачивая, чтобы гладко лежали, и встречаться с девицами. И единственным ее другом остался Аттикус. Потом в Мейкомб вернулся доктор Финч. Двое немолодых мужчин помогли ей в самые одинокие и трудные часы ее жизни. Помогли пережить мучительную межеумочность ее превращения бесшабашного сорванца в девушку. Аттикус вынул у нее из рук духовое ружье и дал взамен клюшку для гольфа. Доктор Финч учил ее тому, чем сам более всего интересовался. Джин Луиза, пусть крепя сердце, пусть на словах, но все же признала правила окружающего ее мира. А признав, подчинилась. Стала исполнять законы, определяющие поведение барышни-подростка из хорошей семьи. До известной степени сумела развить в себе интерес к нарядам, мальчикам, прическам, сплетням и девичьим упованиям. Но чувствовала себя неуютно за пределами надежного круга, очерченного теми, кто точно ее любил. Аттикус определил ее в женский колледж в Джорджии, а по окончании его высказался в том смысле, что сейчас самое время начинать жить своим умом, и отчего бы ей не отправиться, допустим, в Нью-Йорк. Джин Луиза слегка оскорбила, что ее словно выставляют из дому, но прошли годы, и она в полной мере оценила глубину отцовской мудрости. Надвигалась старость, и он хотел умереть в спокойной уверенности, что дочь не пропадет. Она не была одинока, потому что ее поддерживала и подпирала мощнейшая в ее жизни нравственная сила — любовь Аттикуса. Джин Луиза никогда в ней не сомневалась, никогда о ней не думала и даже не замечала, что перед всяким важным решением в голове неосознанно мелькает мысль, как бы поступил Аттикус. Не понимала, что упорством и умением твердо стоять на ногах обязана отцу, что все хорошее, все достойное заложил в нее отец. Она не знала, что боготворит его. А знала только, что жалеет ровесников, которые жалуются на родителей, не давших им того, лишивших этого. Жалеет дам средних лет, которые после долгих сеансов психоанализа выясняли, что корни нынешних проблем растут из корней генеалогического древа. Жалеет тех, кто называл своих отцов стариканами, подразумевая, что не прощает этих неряшливых, возможно, попивающих никчемных людей за то, как жестоко те их разочаровали. Жалость ее была безбрежна. Собственный мир приволен и уютен.